Глава 29. Сегодня я стала женой Ислама. Не просто стала, а вот сейчас, здесь, в этом моменте. Когда обмениваюсь с ним кольцами, чувствую, как плечи расправляются, а внутри разливается тепло, похожее на первую весеннюю капель. Мы решили не устраивать пышного торжества, только роспись в ЗАГСе и небольшой уютный ресторанчик в Пятигорске с видом на горы, окутанные легкой дымкой. Асия, моя лучшая подруга, примчалась с огромным букетом пионов, пахнущих летом и беззаботностью. Ее глаза искрятся счастьем за нас. Эльмира не приехала, потому что она состоит в команде Арслана. Считает, что бородач подошел бы мне гораздо лучше, чем Горцев. Вагис Вагифович, хозяин нашей любимой пекарни, пришел с супругой и внуком. Мой маленький ученик Тимур, как всегда, стесняется и прячется за бабушкиной юбкой. Семья принесла нам огромный торт, украшенный свежими ягодами и белым шоколадом. Это свадебный подарок от работодателя Ислама, сделанный с любовью, как для своих детей. Ресторанчик наполнился теплом наших близких, их добрыми пожеланиями и искренними улыбками. Тихо, спокойно и очень по-настоящему. «Поздравляю!» говорит Асия, моя религиозная подруга в своем неизменном хиджабе. Сегодня по случаю праздника в Валом. Я счастлива, что влюбленные наконец соединились. Вам бы еще никак сделать, чтобы в глазах Всевышнего мужем и женой стать. Пойдешь со мной в мечеть? Ислам сжимает мою руку. Боюсь, что нет. Я же не мусульманка. Строго говоря, я вообще не исповедую никакую веру. Мои родители, ученые-атеисты, пресекали все разговоры о Боге. «Так ты не крещенная?» — удивляется муж. «Тогда, может, попробуешь найти себя в исламе? Я не настаиваю, просто предлагаю». Его предложение о том, чтобы я рассмотрела его религию, прозвучало скорее как мягкое приглашение, а не как настойчивое требование. «Я просто начну изучать священную книгу, чтобы лучше понимать своего мужа. Но насчет принятия веры не знаю. Облачаться в хиджаб тоже не планирую». «Я могу помочь тебе изучать Коран», — вызывается Асия. «Я же его хафиза». «Как это?» — улыбаюсь. «Хафиз Корана — это человек, который знает его наизусть». «Ничего себе! Спасибо, Асия, за предложение. Мне будет очень приятно. Наверное, это поможет мне лучше понять ислам и его мир, традиции. Во мне понемногу просыпается интерес к тому, что так важно для моего мужа. Возможно, я действительно смогу найти что-то ценное для себя и в исламе. Пусть даже не стану ревностной последовательницей. Просто обожаю изучать что-то новое». В разгар постов двери ресторана распахиваются, и в помещение входит Арслан. Увидев бывшего друга, Ислам осторожно приподнимается с места. «Ну и чего ждать?» «Сомневаюсь, конечно, что Арс будет себя вести неадекватно, но все равно тоже чуточку напрягаюсь». «Добрый вечер!» — здоровается прибывший. «Я быстро поздравлю вас и уйду, чтобы не причинять дискомфорт своим присутствием», — говорит он, отказываясь от меню, предложенного официантом. Он машет рукой, и в следующую секунду в ресторан заходит моя подруга Эльмира. Она катит перед собой новенькую детскую коляску, украшенную шарами. «Поздравляю вас, Ислам и Есения!» — говорит она с улыбкой. В коляске лежат мягкие игрушки. «Примите от нас с Арсом скромный подарочек для вашего наследника!» «Спасибо!» Встаю с места и тепло обнимаю подругу. «А вы что, теперь вместе?» Шепчу ей на ухо, и она кивает мне в ответ со счастливой улыбкой. Я накрываю рот ладонью. Вот это новость. Укола ревности не ощущаю, только радость за них. Они очень классно смотрятся вместе. Пока мы шепчемся с Илькой, Арс с Исламом отходит поговорить в сторонку. Между ними нет напряжения и агрессии. Все разборки и непонятки, слава богу, остались в прошлом. Я знакомлю Эльмиру с Вагизом Вагифовичем и его милейшей супругой. А то она уже успела подумать, что это родители Ислама. Кстати, их Горцев не пригласил, хотя я предлагала. Боюсь, конечно, встречаться со свекрами, Ведь точно знаю, что они меня не принимают. Их настоящая невестка в ауле дожидается ислама. Но не дождется, гарантирую. «Нас с Сарсом пригласили на свадьбу Белки», — говорит Эльмира. «Она выходит второй за своего тренера. Мерзавку ждут в доме две хищницы. Свекруха и старшая жена. Обе обозлены на нее до предела, так что спуску точно не дадут. Будет день и ночь трудиться в поте лица, как Золушка, и получать вместо благодарности тычки и упреки». «А Лала все еще ждет ислама?» — спрашиваю осторожно. «Хах, уже вовсю ищет себе нового жениха. Да вот только нет желающих брать ее в жены. Слухи пошли, что раз ислам отказался от нее в день свадьбы, значит, с ней что-то не так. В общем, за что боролась, за то и напоролась». «А родители ислама сильно меня ненавидят?» «Вообще ничего не говорят, помалкивают». Вечером, когда гости расходятся, мы с Исламом немного устали и входим в съемную квартиру. Муж катит подарочную коляску. Фирма-производитель известная, цвет нейтрально-молочный. Достойный дорогой подарок от друзей. Мы ведь еще не знаем, кто у нас родится. «Ты поедешь на свадьбу сестры?» — спрашиваю мужа. «Только если ты поедешь». «Нет, Ислам, меня не приглашали. Меня там не ждут». «Значит, и я не поеду». «Но она твоя сестра. Такое событие раз в жизни бывает». «Если я поеду, ты же изведешься все от нервов есть. Подумаешь, что я накинусь на бывшую невесту». «Да не подумаю», — морщиносик. «Как хорошо он меня знает. Я действительно начала бы накручивать себя по-всякому. Лала хитрая. Может обманом затащить Ислама к себе в постель, а потом сказать, что беременна. У них такие законы, что я вмиг окажусь втянутой в многоженство. Нет, не отпущу его никуда одного». «Я останусь дома, Есень. Твое спокойствие мне гораздо важнее, чем замужество сестры. Эта вертихвостка сама виновата. Нечего было крутить любовь с тренером. Думала, никто не узнает, и они будут тайно и романтично трахаться в кустиках. Но не вышло. Пусть теперь хлебнет половничком семейной жизни». «Какой ты добрый и любящий братец», — обнимая его за плечи. «А то. Ну что, любовь моя, жена моя, готова к подаркам?» «Ой, а я тебе ничего не приготовила». «Ты не должна ничего. Твой подарок уже здесь». Кладет руку мне на живот. Потом протягивает лист бумаги, читаю. «Это маршрут по известным местам Северного Кавказа с кратким описанием». «Мы едем в небольшое свадебное путешествие, пока срок позволяет. Ты довольна?» Обнимая мужа и отвечая. «Еще бы». «Извини, что не Мальдивы. Сейчас деньги остро нужны на дом». «Нафиг Мальдивы, мне нужен Кавказ». «Есень, ты удивительная девушка. Таких и не встретишь уже. Все сплошь помешаны на бабках, айфонах и путешествиях за границу. Кстати, об айфонах». Муж протягивает мне коробку с новым дорогостоящим гаджетом. «Ну, зачем ты так тратишься?» «В нем камера хорошая. Будешь путешествие наше снимать». «Спасибо тебе. Целую своего любимого супруга». В поездку мы собираемся несколько дней. Я с энтузиазмом изучаю путеводителя, выбираю удобную одежду для поездки и, конечно же, настраиваю новый гаджет. Муж тщательно упаковывает вещи в багажник, проверяет машину и, наконец, трогаемся в путь. Дорога живописная. Горные серпантины сменяются зелеными долинами, синее небо отражается в быстрых реках. Муж рассказывает истории и легенды Кавказа, а я, завороженная, слушаю и снимаю все вокруг на камеру телефона. Я уже была здесь, в некоторых местах, но сейчас открываю их по-новому. Первым пунктом нашего назначения становится древний город, расположенный высоко в горах. Мы бродим по узким улочкам, рассматриваем каменные дома и старинную мечеть. Вечером уставшие, но довольные, ужинаем в уютном кафе, наслаждаясь местной кухней и видом на сверкающие огни внизу. Следующие несколько дней мы проводим, исследуя водопады, озера и горные перевалы. Я фотографирую каждый интересный момент, а муж с улыбкой наблюдает за моей увлеченностью и иногда позирует для фото. Какой же он у меня красавчик фотогеничный. Это свадебное путешествие просто идеально. Мы не просто наслаждаемся красотами Кавказа, а заново открываем друг друга. Я понимаю, как мне повезло с мужем, заботливым, внимательным и любящим. И пусть у нас пока нет Мальдив, но есть Кавказ и любовь, а это гораздо важнее. Я дома, довольная, счастливая и совсем малость уставшая. Ислам разбирает вещи, а я, устроившись на диване с чашкой травяного чая, просматриваю последнее сообщение. Эльмира прислала видео. «Еська, смотри, что тут у Белки на свадьбе творилось. Не пожалеешь». Приписка, прямо скажу, интригует. Открываю ролик. Сначала просто мелькают силуэты, но потом я присматриваюсь и... Сердце пропускает удар. Это же Лала. Неузнаваемая, с искаженным от злости лицом, и Надира. Моя тихая, интеллигентная Надира, превратившаяся в фурию, села на Лалу верхом и вцепилась в ее волосы мертвой хваткой. Лале явно приходится несладко. Ее идеальный макияж безнадежно испорчен. Тушь течет по щекам. Помада смазалась, а в глазах плещется унижение и страх. Или пишет: «Эта шалава Лала наконец-то получила по заслугам от нашей Надиры за то, что перед Сосланом своими сиськами-письками трясла». Все возвращается бумерангом, как говорится. Внутри меня поднимается странная волна. Сначала шок, потом... Да, не буду врать, удовлетворение. Лала отхватила по полной. Одно это имя в прошлом вызывало у меня приступы тошноты. Сколько боли, сколько унижений я пережила из-за этой женщины. Сколько ночей проревела, глотая слезы в подушку, чувствуя себя раздавленной и беспомощной. И вот карма все-таки настигла ее. Надя отомстила за нас обеих. Показываю видео Исламу. Он сначала хмурится, а потом начинает хохотать. «Вот это да! Надира огонь! Ни за что бы не подумал, что она способна на такое!» Вытирает он выступившие от смеха слезы. «Напомни мне потом, чтобы ей букетик цветов отправить и открытку со словами «Спасибо, это было потрясающе!» Вот и не верь после этого в карму, да? Откладываю смартфон и кладу голову на плечо мужу. «Угу», — целует меня в лоб. А потом читает сообщение на своем телефоне и говорит: «Ого, нашлись покупатели и на тачку, и на твой дом. Малышка, мы почти у цели. Скоро у нас будет собственное жилье».